Пару недель назад, число не помню. Пару недель назад, хорошо, пожалуйста. Я не помню, но я дарила на прошлой неделе. А муж вам не дарил? Нет. Нет. October 12th. Октября 12-го. День рождения, September 17. Сентября 17-го. Хорошо. И еще один вам вопрос. Есть ли вообще у ваших мужей любимый, скажем, цветок или же любимый цвет?